Глава 38. Костя. Челюсти сводят судорогой, когда я слышу в трубке довольный голос Ивана. «Ну ты красавчик, Константин Игоревич. Это надо же, так быстро нашел девчонку. Опередил меня шустряк. Теперь мы спасы сделаем». И самое главное, все это слышит Ульяна, лежащая со мной рядом. Впервые в жизни я боюсь посмотреть в глаза кому-то. Даже заранее знаю, что я там увижу. Девушка сейчас по-своему истолкует слова Ивана, осудит 100% и сделает поспешные выводы. Ненавижу. Чего и следовало ожидать. Ульяна шипит, как змея, но я дам ей время остыть. Сейчас уж точно не стоит выяснять отношения. Лучше сейчас и вправду успокоиться, побыть самой, а потом будем успокаивать мою разбушевавшуюся красавицу. «Моя, никто никого делать не будет». Я выдаю довольно грозно, практически на одном дыхании, прогоняя всю ту романтическую чушь, которая сейчас лезет мне в голову, и вылезаю из-под одеяла. Я никого не искал. Ищу свои штаны вместе с боксерами, после чего натягиваю их на себя довольно быстро, лишь бы поскорее смыться из спальни. Все, что нужно, Ульяна услышала, а дальше... «Костя, ты чего?» Мой собеседник резко меняет тональность с восторженной на удивленную, а я, заходя в кабинет, взрываюсь. «Ты сбрендил, Ваня? С чего ты вообще взял, что я кого-то искал?» «Ну, как же?» «Ваня, не беси меня!» Я продолжаю зверствовать, готовый сейчас разнести что-нибудь на мелкие щепки, лишь бы пар спустить. «Я никого не искал!» Пауза, и тут меня вдруг осеняет. «Откуда ты вообще знаешь, что девчонка у меня?» «Не хочу тебя расстраивать, Константин Игоревич». Парень громко вздыхает мне в трубку, уже заранее показывая, что неприятности сейчас свалятся мне на голову, как снежный ком. «Ну?» Я подгоняю мыслительный процесс своего клиента, и он выдает на одном дыхании. «У меня свой человек в команде Спаса, который мне сливает информацию. Так вот...» Он снова запинается, а я лишь глаза закатываю, поражаюсь чужой тупости. Какой-то тормоз этот Ваня, черт бы его побрал. Достал уже тянуть кота за все известные места. Я не люблю, когда мямлят, юлят, и не могу четко сформулировать свою мысль, а тут три в одном, что называется. Черт бы его побрал. Настроение резко падает вниз, так как закипаю я внутри не на шутку. А может, послать куда подальше всех этих клиентов на пару со Спасом? Пусть сами варятся в своем болоте, решая между собой, кому эта земля принадлежит. Да пусть хоть поубивают друг друга, мне-то что? Единственное, что меня интересует, а за последние 5 минут и безумно волнует, это реакция Ульяны. Ох, чувствую, накрутит сейчас себя малышка. И вряд ли мои аргументы воспримет всерьез. Скорее решит, что я ее использую. Да уж, женщины, как же с вами иногда тяжело. «Ты так и будешь молчать?» Я первым прерываю затянувшуюся молчаливую паузу. «Есть свой человек, поставляет информацию, дальше что?» «К тебе едет ревизор, Константин Игоревич, в лице могучего и великого Спаса». «Откуда?» «Не знаю откуда, но он как-то вычислил, что девочка у тебя...» Иван снова запинается. «У меня лишь один вопрос, точнее два». «Девчонка действительно у меня, но встретились мы случайно». «Я уже заранее знаю все эти дурацкие вопросы, поэтому нет смысла их озвучивать». «И ты...» «На второй я пока ответить тебе затрудняюсь», выдыхаю, скрипя зубами. «Поговорю со Спасом, а там решим». «А как же закон?» Умеет надавить на больную мозоль, но как же не вовремя. У меня и так уже вся сущность на две части разделилась, еще и Ваня добивает. «А кто тебе сказал, что я собираюсь нарушить закон?» «Значит, девчонка...» — горько усмехается мой собеседник, но я его резко перебиваю. «Со своей личной жизнью я как-нибудь разберусь без советов, перезвоню». «Все. Мои нервы сдали окончательно...» Тормоза отказали безоговорочно, а настроение упало ниже плинтуса. Достали. Все. Без исключения. Но для начала я узнаю всю правду. Кто еще кому голову морочит? Вот в чем вопрос. Ненавидит меня? Считает предателем? А сама сдала меня с потрохами своему папаше? А может, не так уж и испугана была Ульяна, когда звонила с просьбой о помощи в сговоре со Спасом? Вот так и верь этим продажным. Договорить я не успеваю, как слышу за спиной. Ты меня использовал. Медленно, не торопясь, поворачиваюсь лицом к девушке, стоящей в дверном проеме, и сквозь зубы цежу. Откуда твой отец узнал про нас? Он не знает. Не ври мне. Сейчас меня распирает злость на несколько частей. Я не намерен в очередной раз вытирать девчонке сопли. Удивлена? А что? Великолепно играет, ей бы на сцену. Не верю ни единому ее слову. Какая же она продажная. Я действительно не знаю. И звонила ты мне исключительно по доброте душевной, а не по наставлению отца. Я скорее констатирую факт, чем задаю вопрос, акцентируя с язвительностью в нужных местах. Давай еще слезу пусти, малышка, ага. Так я и повелся. Костя, поверь. Девушка глубоко вдыхает, задерживает кислород в легких, а после на выдохе произносит. «Я никому ничего о тебе не говорила». «Тогда откуда он знает, Ульяна?» Я твержу, как мантру это чертово откуда, прокручивая в голове все возможные варианты. «Не складывается пазл, хоть ты тресни. Не мог Спас так быстро вычислить, никак не мог». Девчонка проболталась, разыгрывает сейчас передо мной комедию, а ее папаша мчит ко мне на всех парах, чтобы выгрызть свой кусок зубами. Знает, что проиграет суд, поэтому решил использовать девочку. Но все равно не складывается. Никак не получается собрать всю картинку до кучи. Спас же не ясновидящий. Он не мог предугадать нашу с Ульяной первую встречу. И подстроить ее он тоже не мог, даже если бы захотел. А также Спас никак не знал, что я проявлю благородство и брошусь ее вроде как спасать.